Глава 24. В ходе недолгой беседы охранник убедился, что перед ним не только солидный купец, но и умелый воин. Стоило Чену упомянуть свое демонское происхождение, как отношение стража явственно изменилось. Во взгляде появилось уважение, переходящее в восхищение. Вопрос окончательно решился в нашу пользу, когда к разговору присоединился один из купцов. Он, оказывается, узнал господина Джая. Торговцы частенько останавливались проездом в соседних номерах и несколько раз даже ели за одним столом, так что господин Хаоран лично поручился за новенького. После чего бросил любопытствующий взгляд в сторону телеги и, понизив голос, добавил. «Зря вы супругу-то с собой повезли. Небезопасно нынче. Слышал, уже на двоих напали в пригороде». «Да, мы третьи», — вздохнул Чен, никак не прокомментировав мой статус. И поведал про засаду, не упомянув способ, которым мы ее избежали. Лишь сказал, что проехали мимо, и нас не успели задержать. Я забилась обратно в шкуры, жалея, что высунулась. Только когда телега тронулась и снова затряслась по неровной дороге по направлению к трактиру, осмелилась подать голос. «Прости, что вылезла не вовремя», — сказала тихонько, но демон расслышал. «Глупости не говори, пожалуйста, я не собирался тебя скрывать. Как мы поедем с ними дальше, по-твоему? Так и будешь лежать в мешках всю дорогу днем и ночью?» «А то, что я не жена?» — начала было. Чен по-доброму хмыкнул. «Уважаемому не стоит лезть в чужую постель. А что мы пока не провели ритуал, это исключительно наше личное дело. Как только мы доберемся до земель клана, я назначу дату свадьбы, и ты станешь моей официальной невестой. И женой как можно скорее. Долго я не выдержу». Мне не было видно лица демона, но от одного голоса по спине пробежали мурашки, а ноги конвульсивно сжались. За эту неделю я успела разобраться, что он имеет в виду в такие моменты. И, честно сказать, самой очень хотелось продолжения. Понять, почувствовать, каково это – принадлежать моему мужчине полностью, слиться с ним, стать единым существом. Телега дернулась и остановилась, вырывая меня из непристойных мыслей. Когда Чен снимал меня с телеги, чтобы я не перебиралась через бортик сама и не карабкалась, как простолюдинка, боюсь, мое алое лицо меня выдало. Демон ничего не сказал, но от его ответного взгляда внутри все запылало. Трактир тоже отличался от тех, в которых мне удалось до сих пор побывать. Хотя бы тем, что назывался он не трактир, а гостиница. И выглядел как роскошная усадьба с массивными воротами, надежным забором и множеством слуг. «Здесь, наверное, дорого?» – неуверенно протянула, оглядываясь по сторонам. Постояльцам предлагали стоящие отдельно небольшие домики. Караванщики, похоже, арендовали для себя целый участок заранее, потому что все потянулись в одном направлении. Мы же встали, где получилось, где свободно было. «Ничего страшного, ты же не думаешь, что я нищий?» – подразнил меня Чен, спрыгивая с телеги и разбираясь со сбруей. К распряженным коням уже подскочил мальчишка-слуга, принялся их уверенно обтирать и всячески обихаживать. Телегу подхватили два дюжих мужика и отволокли под навес, в отдельную комнатку, после чего закрыли створку и выдали нам запирающий артефакт. Удобно, главное этот медальон не потерять. Улыбчивая служанка проводила нас в свободный домик, немного в стороне от центра, ближе к внешней стене. Внутри обнаружилось все, что может понадобиться усталым путникам, начиная с огромной лежанки и кучи подушек и заканчивая фаянсовой лоханью, вдоль которой рядком расположились артефакты. Мешок с необходимыми для омовения и сна вещами я забрала с собой с телеги. Это уже вошло в привычку. Хоть сегодня, может, помоюсь. «Неплохо. Воду провели. Молодцы», – прокомментировал Чен, критически оглядывая уборную. «Но в крепости Асур еще лучше, поверь мне». «Я верю. Мне все равно, какие удобства или неприятности нас ждут». И неожиданно для самой себя добавила. «Я поддержу тебя в любой ситуации». «У тебя предчувствие?» – насторожился демон. «В смысле?» – опешила я. «Не знаю». Чен потер лоб. «Ты так уверенно это сказала, про неприятности? Я подумала, что у тебя было видение». «Нет, что ты!» – отмахнулась я. А у самой шевельнулся в глубине души червячок сомнения. Ведь не было же. Такого, чтобы перехватило дыхание, застило взгляд и перед ним явилось нечто, точно не было. Смутная уверенность в том, что впереди сложности и проблемы только начинаются, ведь заведение не считается же. К ужину я переоделась в новое. То, что мы с Ченом купили во время прогулки по Юлифену, так и лежало в свертках, тщательно упакованное в слои бумаги, и ждало своего часа. Не могу же я показаться в таком дорогом и приличном месте в своей обычной дорожной одежде. Я еще и ополоснулась быстренько, чтобы смыть пыль и грязь. Чен намекал на то, что можно было бы сэкономить воду и проделать это вдвоем, но я шутливо отругала его. Зная аппетиты демона, мы тогда вообще до ночи из комнаты не выйдем. К тому же мне пока не удавалось контролировать свою силу во время этого, и совершенно не хотелось, чтобы территория гостиницы вдруг предательски зазеленела. Думаю, Чен это и сам прекрасно понимал, а предложил скорее, чтобы развеять неловкость, снова возникшую между нами, стоило остаться наедине. Нас тянуло друг к другу, постоянно и неудержимо. Однако разумом оба понимали, что с полноценной близостью придется подождать. Возможно, не до самой свадьбы, успокоила себя я, поглядывая в сторону демона. Он шел по дорожке, держа меня за руку, и уверенно выбирал нужные тропинки среди лабиринта домиков. Надеюсь, в его доме крепкие стены и хорошие изолирующие заклинания. А если есть сад с беседкой, то и вообще красота. Ужинать мы сели вместе с караванщиками. Господин Хаоран перезнакомил Чена со своими спутниками, и они заговорили о делах. Меня никто не представлял, но и не трогал. Демон, впрочем, не забывал о том, что я сижу рядом. Мелкие, ненавязчивые знаки внимания. Добавить воды в пиалу, подложить вкусный кусочек рыбы с дальнего блюда, передать соус. Этого было вполне достаточно, чтобы я не ощущала себя покинутой, хотя за весь вечер Чен не сказал мне и слова. Но всем дал понять, что заботится о своей спутнице. Господин Хаоран даже поддразнил его, заявив, что мы явно молодожены, и спустя годы запал пройдет. Мне стоит быть готовой к этому и не лезть к супругу за лаской. На что демон холодно и с достоинством возразил. «Мой отец до самой смерти обожал мою мать и был готов постоянно носить ее на руках. Надеюсь, моя жена позволит мне баловать ее подобным образом всю жизнь». Мне вспомнился рассказ Чена об убийстве его семьи. Я сочувствующе погладила его по локтю и поклялась про себя, что сделаю все возможное, чтобы этот замечательный мужчина снова обрел счастье. Ужин закончился, но спать мне не хотелось. «Может, немного прогуляемся?» – предложила я демону. Он согласился, и мы двинулись вдоль стены по дорожкам. За жилыми помещениями начинались служебные. А еще дальше был разбит небольшой сад камней для отдыха и медитаций. Туда-то мы и направились. «Как думаешь, на кого все-таки охотятся? На тебя или на меня?» – спросила я, убедившись, что нас никто не подслушивает. По крайней мере, поблизости никого не было. «Понятия не имею. Но если на тебя, то они не в курсе, что ты фейри», – ошарашил меня демон. «Иначе не напали бы в лесу». «Логично. Там моя территория». Владей я даром чуть получше, наемники там бы и полегли все. Одними царапинами бы не отделались. Жаль, что пока что сила мне подчиняется через раз, а скорее спонтанно выплескивается. Я вспомнила зазеленевшую землянку и густо покраснела, порадовавшись, что в темноте меня плохо видно. Тогда в чем дело? Зачем кто-то из нас мог им понадобиться? На товар они не покушались, значит, дело не в грабеже. Принялась рассуждать я вслух. Мы вышли на замкнутую дорожку, повторявшую иероглиф «У-И» – «Возвращение». Камни в саду разложили таким образом, чтобы видно было лишь 8 из 9 с любой точки. Ночью, правда, и того меньше, но это не мешало любоваться декоративным кустарником с мелкими, сладко пахнущими цветами. «Вряд ли это конкуренты оживились», – подхватил мою мысль Чен. «Они бы не нанимали убийц, опозорили бы, подсунули лежалое, заменили бы товар на привале». Точнее, попытались бы, у меня надежные охранки. Но смерть – это подло и низко. Не все люди честно ведут дела, – вздохнула я с сожалением. Возможно, ты кому-то перешел дорогу до такой степени, что он решился на самое страшное. Демон замотал головой. В случае моей смерти за меня будет мстить весь клан. Поверь, Асур умеет находить виноватых, и они пожалеют, что выжили. Но если убить хотели не тебя, то все сходится. Нахмурилась я. «Мстить за меня некому, кроме тебя, возможно. Но я до сих пор тебе не супруга и даже не невеста. По закону у тебя на кровную вражду с моими убийцами никаких прав нет». О да, за поединками и межклановыми войнами строго следили на самом высоком уровне. личная канцелярия императора. И не приведи боги кому-то из знатных господ нарушить правила. Вырезали весь род, чтобы другим неповадно было. Прежде чем Чен успел опровергнуть мою идею, а он явно собирался, на дорожку перед нами из теней выпрыгнули мускулистые гибкие фигуры. Даже в темноте было ясно, что перед нами бойцы высочайшего уровня. А блеснувшая в свете звезд бляшка на груди одного из нападающих подтвердила мою догадку. Черное крыло – легенда наемнических кланов. Абы кому не подчиняются, тщательно выбирают заказы и всегда выполняют их. Всегда. Я отпрыгнула подальше, чтобы не мешаться демону под ногами, и лихорадочно расплескала дар во все стороны. Людей я позвать не смогу, не моя стихия. Да и смысл, чтобы больше жертв было. Их же покрошат, как капусту. По коже пробежался липкими лапками страх. Неужели на этот раз все?